«Слушай, а чего это вы остались? Я не жалуюсь, нам сейчас любая пара рук будет полезна, но вы еще молодые, вам жить да жить, так и среди вас не только старики, а мы люди служивые, нам бегать не положено, тем более что среди нас трусов нет, нельзя братьев предавать», — произнес Сэм. Маркус непроизвольно ухмыльнулся, а его лицо исказилось в какой-то странной улыбке. «Я сказал что-то смешное?» — достаточно жестко спросил блондин. «Прошу прощения, я не хотел кого-то обидеть, просто вспомнил своего старшего брата, у него были другие понятия». Парень немного скривился, как будто наступил на острый камень босой ногой и шумно поставил пустую деревянную кружку на стол, пока солдаты молча смотрели на него. «Знаешь, послушав тебя, я понял, что у нас есть все шансы выстоять. Быстро же ты переобулся. Спокойнее, Сэм», — проговорил один из сослуживцев, положив руку на плечо младшего. «С чего у тебя такая уверенность? Насколько я знаю, нежить не устает и ни страх не испытывает. Мы в крепости. Кому как не вам знать преимущества обороны. Твоя правда», — продолжил старший, — «но нас могут взять в кольцо. Мертвым не нужны сон или еда, в отличие от нас. Насколько я знаю, уже был послан ворон, блокада невыгодна противнику. К тому же, у нас есть госпожа Моргана, сильная волшебница. Я сам видел, как она уничтожила одним махом сотню упырей». «Брешишь? Ничуть», — покачал головой оборотень. «При ней еще ученица есть и не стоит забывать про мастера грима. Уверен, он скоро встанет на ноги». «Громко говоришь», — язвительно подметил Сэм. «Зато по существу», — возразил его старший товарищ. «Где служил?» «Не здесь, далеко отсюда. Небольшое королевство. С вашей империей не сравнится. Офицером был?» «Да, командовал пехотой. Пару раз крепости оборонял. Солидный опыт для вашего возраста», — мужчина вдруг изменил свой тон. Он и до этого общался с Маркусом без пренебрежения, а сейчас добавил больше почтения. Все за столом заметили эту перемену и осторожно переглянулись друг с другом. «Не нужно этого, я уже давно не тот, кем был раньше». Внешне парень был спокоен, но непроизвольно потер шрам на запястье и прикрыл его рукавом. «Но все-таки, что скажешь о нашем положении?» «Я, по сути, все уже сказал. Положение у нас выгодное. Дополнительных преград нет, но стены достаточно высокие и из хорошего камня. Ворота крепкие, таран выдержит какое-то время, и если будем успевать латать, то минимум сутки продержится. Командир у вас грамотный, солдат просто так не гоняет и дает отдохнуть, это невооруженным глазом заметно. Думаю, он и сам прекрасно понимает наше положение. Проблема только в противнике, мы точно не знаем, кто придет. Этот некромант может всякого создать, я не маг, особо в это не разбираюсь. Если будут упыри, то это не проблема, я видел их в действии. С ними и простые воины справятся, если действовать слаженно». Солдаты слушали внимательно, даже соседние столы перестали шуметь ложками и прекратили свои разговоры. «В итоге, все будет зависеть от магов. У нас их три, а на той стороне один, преимущество на нашей стороне. Нежить может и неустанно, но без управления ничего серьезного не сделает организованной обороне. Их магу просто некогда будет давать четкие команды. А нам останется только бить безмозглых тварей и ждать подкрепления, которое уже в пути». После этих слов за столами сразу же начались оживленные разговоры. Многие пытались узнать, кто этот парень в крестьянской одежде, которого так внимательно слушают старшие солдаты. «Отличного офицера потеряло твое королевство. Всего несколько слов, а уже поднял боевой дух. Я и сам как будто на десяток лет помолодел. Маркус, правильно?» «Да, а вас?» «Я Виктор, сотник. Можно на ты?» «Как и с тобой, правильно». «Так точно», — улыбнулся парень и пожал протянутую руку. «Вот что я скажу, собери своих у кузницы, через час, после обеда. Надо бы вам приодеться, а то при осаде всякое может случиться. Подберем вам стеганки, на голову что-нибудь и оружие тоже найдется. Со снабжением у нас все хорошо, хоть и не так много металла. Сам чем привык махать? Копьем». «Удивил», — почесал сотник подбородок. «Я думал, ваши мечи уважают. Я, в этом плане, более практичный. Виктор, можешь мне сейчас копье выдать? Давно в руках нормальное оружие не держал, хочу попрактиковаться». «Вот как», — задумался мужчина. «Это можно. Я бы и сам посмотрел на твои умения. Глядишь и научусь чему на старости лет. Вам бы, ребята, тоже надо размять кости. Ну-ка, те, кто свободен, за мной, шагом марш». Сотник резко встал, прокричав команду, и большая часть столовой последовала его примеру, собственно, как и Маркус. Глаза парня загорелись точно так же, когда он очнулся на свободе, в зеленой траве. «А ты метко стреляешь», — произнесла Орфея, когда арбалетный болт попал практически в центр мишени. «Вот только как долго ты будешь его заново заряжать?» Огнишка лишь хмыкнула, а затем воткнула стопу в стремя арбалета и натянула тетиву одним движением. «Ни хрена себе!» — удивленно воскликнула блондинка. «Откуда в тебе столько силы?» «В трактире, порой, буйное мужичье бывает, и хрупкой девушке необходимо уметь постоять за себя». Огнишка, конечно, говорила правду, но лишь отчасти. Выкладывать все как есть она не собиралась в ближайшее время, и уж точно это не будет Орфея. «Хотела бы я взглянуть в глаза самоубийцы, который будет распускать свои руки по отношению к тебе. Вот, держи», — улыбнулась девушка, протягивая готовое оружие воровке. «Зачем это мне? Скоро будет сражение, и стрелки нам пригодятся. Или ты хотела взять в руки копье?» Нарья говорит, «если убить того, кто контролирует мертвых, то все быстро кончится». «Убить, так говоришь, как будто это легко сделать. Он же не дурак, лезть в первые ряды. Не убить, так ранить. Его необходимо хотя бы отвлечь. Я могу попасть за 50 шагов, дальше как повезет. К тому же, если он будет отсиживаться, Моргана выкосит всех его тварей. Он точно высунется и подойдет ближе. Нам останется только подгадать момент». «Уж больно спокойно ты рассуждаешь о том, как убить человека», — проговорила Орфея, наконец, принимая арбалет. «Я хочу жить. А после той ночи я поняла, что если ничего не делать, то тебя сожрут». «Ты хочешь, чтобы тебя сожрали?» «Нет. Тогда стреляй, и я тоже буду», — уверенно произнесла Огнишка, подавая болт, а сама принялась заряжать второй, хотя в глубине души ей было очень страшно. Орфея и сама понимала, что нельзя сидеть, сложа руки. Просто она все еще никак не могла свыкнуться с тем, что произошло за эти дни. Ее жизнь и так не была легкой, но раньше она хотя бы была уверена в своих силах. А сейчас, со всей этой магией, живыми трупами и совсем другим миром, который был так похож на родной, но так отличался, она не знала, что будет дальше. Ее до сих пор трясло по ночам, после встречи с теми жуткими упырями. Но когда она услышала уверенный тон Огнишки, девушка как будто приобрела часть ее настроя. Орфея положила болт в ложе, быстро прицелилась и выстрелила. В мишень она попала, но далеко не в яблочко. «Заряжать будешь сама, я скорее пополам сложусь, чем смогу согнуть эти плечи. А ты прям другой человек. Я тебя даже не узнал в этой форме и без длинных патл», — ухмыльнулся Эрик, вытирая пот со лба своим рукавом. Перед ним стоял Маркус с коротко подстриженными волосами, не так ровно, как могло бы быть, но, как оказалось, цирюльников в крепости не было. Парень держал в руках солдатское копье и внимательно рассматривал его. Сэм подсобил с бритвенными принадлежностями. «Так гораздо лучше, ничто не мешает обзору. Думаешь, это хорошая идея, раздать всем нам оружие? Лишним не будет. Тем более, что наши подруги, похоже, неплохо стреляют. Где Огнишка этому научилась?» «Не знаю. Я давно ее не видел, лет 5. Она только недавно вернулась в город. Она не распространялась, а я и не спрашивал». «Понятно. Как там Нарья? Они закончили со стрелами?» «Не уверен. Когда я заходил, они с Морганой что-то варят, меня сразу попросили уйти, а стрелы лежали у входа. Чем же они там занимаются?» «Не знаю, но сомневаюсь, что они там просто так сидят». «А где Карак? Я его давно не видел, он же вроде как должен следить за нами. Он с капитаном крепости, скорее всего, делится знаниями. Защитники крепости никогда не сталкивались с нежитью, и поэтому любая информация важна», — подытожил Маркус и, перехватив копье двумя руками, сделал пару взмахов и резкий тычок. «Так ты еще и копье владеешь? В основном только им. С мечом я только азы знаю. Научишь? А то не хочу быть бесполезным, как в прошлый раз. Я, считай, ничего не сделал и был лишь обузой. Могу показать пару приемов, но не более. Тебе бы найти более опытного мастера, но для начала тебе и этого хватит. Я бы посоветовал тебе взять еще и щит. Для новичка без него никуда, особенно учитывая, что скоро будет осада, он тебе пригодится. Пошли на тренировочную площадку. Время до ужина нам хватит. Надеюсь, у нас будет хотя бы денек до нападения». Глава 8. «И давно он там стоит?» — спросил командир. «Как заметили, сразу вас позвали. С тех пор стоит и никакого движения. Минут 5, не больше», — ответил сотник. «Как обстановка на флангах и в тылу?» Подчиненный быстро глянул на остальные три башни и прищурился. «Пока все спокойно. Думаете, этот лишь отвлекает внимание? Возможно, такое ощущение, что он смотрит и что-то ищет. Эх, нам бы баллисту или скорпиона. Сразу бы все закончили, и не было бы проблем. Он меня чувствует, раздался голос Моргана за спинами мужчин. Видимо, не ожидал, что в крепости будет еще один маг. Теперь думает, что делать. Знает, что лобовая атака бесполезна, либо он чего-то ждет. Госпожа чародейка, а вы можете его того, бахнуть чем-то? Подал голос сотник. Не получится, слишком далеко, этот успеет защититься. Но заставить его действовать я могу. Нам это нужно, капитан, не стоит торопить его. Нам выгоднее тянуть время. Вы можете сказать, где его нежить? Прямо за ним, в лесу. Нужно готовиться, он уже понял, что я нашла его твари. Готовьте луки и арбалеты, у него есть упыри. На несколько залпов тех стрел, что я зачаровала, должно хватить. Ни в чем не повинные люди. Да как он только посмел. Не выдержал сотник и сплюнул в сторону, сжимая рукоять булавы на поясе. Увы, мы для них уже ничего не можем поделать. Только подарить смерть, выдохнул командир. Что насчет голема, про которого говорил Калиб? Вы его чувствуете? Нет. Либо его нет, либо он хорошо спрятан. Вы сможете от него избавиться? Да, но если некромант вступит в сражение, то я не смогу сдерживать их обоих. Вам придется взять голема на себя. На этот случай я и подготовила зелье. Они позволят его задержать. Я проинструктировала отряды у ворот, как вы и просили. Спасибо, не знаю, что бы мы делали без вас. Моргана стояла с невозмутимым видом и лишь кивнула. Она понимала, что это все из-за них, но сказать этого не могла. Я пойду на другую башню, чтобы отвлечь внимание мага на себя. После этих слов женщина оставила двух военных одних. «Надо бы и нам спуститься на стены», — произнес командир, поправляя шлем. «Но, капитан, вам нельзя. Что если с вами что-то случится? Кто будет отдавать приказы? Отставить споры?» — жестко отрезал мужчина. «План уже оговоренный, все офицеры проинформированы. Враг многочисленнее, каждый боец на счету. Назначь сюда смотрящего и иди выполнять свои обязанности в тылу». «Так точно, лучники, на стены, живо добровольца мне сюда». Спускаясь вниз, капитан заметил, как мимо него пробежали двое молодых солдат, которые не отдали ему честь. Он решил не заострять внимание над этим, сейчас нужно было действовать, а не медлить из-за пустяков. «А вы что здесь делаете? Ну-ка живо отсюда, в тыл!» Возмутился сотник, когда увидел Орфею и Огнишку. «Вы сами просили добровольца, а тут целых два, начало блондинка». «Тем более, для вас сейчас каждый человек важен. Мы все равно не при делах, а так хоть от нас толк будет», — добавила вторая. Мужчина внимательно осмотрел девушек. Они были в стеганках и шлемах, которые он раздал им вчера, а также у каждой был арбалет и запас болтов. «Ладно, видел я, как вы стреляете, толк будет. Но только попробуйте помереть, я вас из-под земли достану. А любых изменений перед крепостью докладывать на стены, по обе стороны от башни». Громко и четко. Девушки улыбнулись, обменявшись взглядом, а сотник пошел вниз на стену, бубня себе под нос. Дожил, бабье крепость защищают, совсем уже ни во что старого солдата не ставит. После девушки спрятались за бойницами и выглянули из-за них. «Сможешь попасть в него отсюда?» — спросила Орфея. «Нет, далеко», — ответила Огнишка, сгибая плечи арбалета. «В лучшем случае смогу положить болт рядом с ним. К тому же, я сомневаюсь, что он даст так легко себя атаковать. Нужно, чтобы он подошел ближе и чтобы кто-нибудь его отвлек. Слушай, а где твой лис? Я думала, он всегда с тобой рядом. Он остался в лазарете», — Моргана попросила. «Говорит, что это должно помочь ее другу, мол, мой расти особенный и...» «Смотри», — прервала ее блондинка, — он начал махать руками. Ее напарница присмотрелась, и в следующее мгновение вспышка молнии метнулась прямо в стену главных ворот. Неожиданное зрелище сопровождалось оглушительным рокотом. Но заклинание врезалось не в стену, а в полупрозрачный щит, который внезапно возник и с не менее оглушительным звоном разбился в дребезги, рассеивая яркую вспышку во все стороны. Девушки спрятались от ослепительного свечения за бойницами, и как только оно начало спадать, Огнишка выглянула. «Упыри!» — крикнула она. «Они движутся к воротам. Лучники, навесом, огонь!» Моментально среагировал капитан, раздавая команды. «Арбалеты, прицельная дальность 50 метров, стрелять по готовности. Лучники, второй залп, выше угол». К моменту второго залпа упыри преодолели половину расстояния до крепости. Они мчались во весь опор, и их было больше сотни. Твари бежали не впопад, спотыкались и сметали тех, кто падал. А вскоре их настиг первый рой стрел. Это были те самые стрелы, которые зачаровывала Моргана и Нарья. Наконечники, врезаясь в плоть, разрывались, нанося обширные раны, тем самым еще больше внося неразбериху в орде, а те, что застревали в земле, калечили ноги тварей. Благодаря этому, наступление захлебнулось, большинство монстров так и не добрались до стен. Они кончились где-то на половине пути, но отчаянно продолжали ползти вперед, цепляясь остатками конечностей и зубами в землю. А те, что, все-таки, добежали, получали прицельные выстрелы из арбалетов. Защитники на стене ликовали и дружно прокричали свое «Ура!». И радоваться было чему, ведь ни одна из тварей даже не поцарапала ворота. «И это все?» – удивленно возмутилась Орфея. «Это же смех какой-то! Я тоже не понимаю, это наверняка какая-то уловка», – продолжила ее мысль Агнешка. Но дальнейшие размышления прервал глухой грохот, разносящийся с противоположной стороны крепости. Вскоре донеслись доклады, по цепочке с башен и стен. Громадная тварь пытается разрушить тыловую стену, за ней сотня скелетов, нужна поддержка, доложил солдат, а Агнешка поспешила передать эти слова капитану. Но на этом все не закончилось. Из леса, в сторону стены, выдвинулась сотня бойцов-скелетов с разномастным оружием. Кто-то был вооружен вилами и мотыгами, но некоторые красовались костяными мечами и дубинами, которые являлись продолжением их рук. Они шли ровным строем, защищая собой деревянный таран, который медленно тащили другие скелеты, а в самом конце вновь появилась личность в синем балахоне. Пока командование быстро решало, как поступить, Моргана начала действовать. Как только с ее пальцев метнулся фиолетовый сгусток, размером со спелую тыкву, то в него ударила очередная молния. Субстанция разлетелась на ошметки, и если волшебница успела прикрыться волшебным щитом, то вот солдатам, стоящим рядом с башней, повезло меньше. Стоило небольшому сгустку коснуться брони, как она начинала шипеть и разлагаться, и когда с этой преградой было покончено, разлагаться начинала плоть в сопровождении дикого крика агонии. Кто-то сообразил быстрее и чудом изловчился и избавился от брони. В итоге такой оплошности погибло 10 человек, и еще несколько получили страшные раны. Раненых в лазарет, мертвых под стену. Раздался командный крик Джека. Бутыли в тыл, уничтожить голема. Приказы начали выполняться, а чародейка поняла, что так просто ей не позволит атаковать. В такой ситуации она была вынуждена обороняться, Заккари слишком быстро реагировал, быстрее, чем раньше. Так же, как и мощь его заклинаний достигла небывалого уровня. «Сколько у нас осталось залпов?» – уточнил капитану одного из офицеров. «Волшебных еще 4, а обычных на 20 хватит и столько же арбалетов. Прибереги чары, пока обычными обойдемся». Заодно и проверим, насколько они действенны против скелетов. Некромант как будто услышал эти слова, махнув рукой. Из леса рванула очередная волна упырей и казалось, что их было больше, чем в предыдущий раз. «По скелетам стреляйте, дармоеды, не тратить чары на громадину!» — кричал сотник на лучников, которые уже успели сделать залп по гиганту. Голем представлял из себя почти 4-метрового гуманоида. Это плотная масса из кровавой мешанины мяса и костей, торчащих отовсюду, слабо напоминало человека. Головы как таковой не было, лишь какой-то несуразный бугор без шеи. Конечности непропорционально толстые относительно тела. Этот колосс сбил ногами по основанию стены, сотрясая всю конструкцию. Те солдаты, кто стоял за ней, видели, как шатаются камни. Казалось, они вот-вот выпадут из общей кладки. Поэтому они и стояли наготове, держась на безопасном расстоянии в строю щитов. Позади них стояли воины с длинными копьями и пиками. Против такой махины простые солдаты не выстоят, но они знали, что магичка и ее ученица изготовили какое-то средство, что должно было помочь против голема. Осталось только дождаться подмоги. Командир рассчитывал, что гиганта направит на главные ворота, чтобы продавить оборону. Но некромант подготовил много тел, и их хватило, чтобы устроить нападение с двух сторон. Причем они появились из ниоткуда, прямо у тыловой стены. «Чертова магия!» – выругался сотник. «Где это сучье подкрепление? Нам нужны эти бутыли!» – бубнил сотник. «По задним рядам! Стрелять по готовности! Не жалейте чар!» Старый солдат понимал, что гигантская тварь делает лишь проход для пехоты скелетов и поэтому старался проредить их, чтобы облегчить участь тем, кто будет их встречать. Конечно, голем тоже проблема, но ему нужно будет постараться, чтобы пролезть. «Хорошо, что высоты стен хватает и эта жуть не дотягивается руками до краев. Всех стрелков он согнал в одну сторону, башне, чтобы обезопасить их и они не свалились, а также расставил в 3 ряда, для удобства командования ими. Стрелы не часто попадали по костям, но зато они хорошо взрывались у ног скелетов. К сожалению, они были прочными и порой требовалось 2 попадания в одно место, чтобы был хоть какой-то эффект. А выстрелы по голему не имели никакого эффекта, он как будто не замечал их и продолжал ломать стену. Подкрепление прибыло. Раздался крик с внутренней стороны стены. «Наконец-то, живо на стену!» — крикнул сотник, оборачиваясь, а потом добавил уже в полголоса. «Пора разобраться с этой тварью. Зачарованные стрелы у стрелков уже закончились, а обычные не имели никакого эффекта против скелетов. Изредка, случайно попавший болт или стрела в череп могли расколоть его надвое, но даже с половиной головы они все еще стояли, дожидаясь, пока гигант проделает им проход. Падали лишь 1, а их была целая 100, против 30 воинов внутри крепости. Лучники, все вниз, прикрывать защитников. Арбалеты, продолжать прицельный огонь, продолжал команды Виктор. От обилия стрелков на стене нет толка, тем более что сейчас подойдет главное оружие против голема и потребуется место. Лучники спустились вовремя, из прохода у башни начали забегать солдаты, держа в руках пол-литровые глиняные кувшины. Их было всего 5. И каждый из мужчин держал свою тару 2 руками, придерживая крышку. «Живее, кончайте с этой тварью!» «Ну и громадина!» — выдохнул один из прибывших. «Меня сейчас вырвет!» — выдавил второй, еле сдерживая свои позывы. «Потом пожалуйтесь, быстро забросать это мясо!» Сотник быстро пресек дальнейшие разговоры и указал на колосса. «Не зевать, всем разом, бросай!» И после этой команды на голема полетели все 5 горшочков. Как и было сказано волшебницей, они целились в область шеи и груди, но противник был в движении и лишь 3 сосуда угодили в цель, остальные попали в область пояса и куда-то в ногу. Керамика побилась, высвобождая густой фиолетовый кисель, который сразу облепил жуткую плоть. Она начала шипеть и дымиться, а мясо под ней принялось медленно таять, образуя кривые и глубокие впадины. Те, что попали ниже, оставили небольшие повреждения, но благодаря 3 другим кувшинам, тварь лишилась правой руки. Когда она делала очередной замах по стене, из-за того, что плоть и кости у ключицы сильно пострадали, рука обломилась, как только коснулась камня, а потом и вовсе упала. Сильно запахло паленым мясом, и некоторые из тех, кто все еще был на стене, не выдержали и их стошнило. Голем резко остановился, а затем начал медленно отходить спиной назад, не замечая скелетов позади и ломая их при этом. Защитники возликовали, видя, что их противник начал отступать, а Виктор широко раскрыл глаза, понимая, что сейчас произойдет. «Держитесь!» Солдаты не сразу поняли, что происходит, и принялись выполнять приказ, как только увидели, как голем побежал к стене в характерной позе, чтобы врезаться в нее. Каменная кладка не выдержала и начала вваливаться внутрь крепости. Голем пробил дыру на высоте 2 метров и застрял в ней. «Всем стоять на месте, не двигаться!» — прозвучала команда офицера пехоты. «Поднять щиты!» «Эрик, ты что здесь делаешь?» — резко произнес Маркус, держа 2-ручное копье, позади своего товарища, только сейчас признав его. «То же, что и ты. Я не могу отсиживаться в стороне. Даже наши девчонки при деле». «Что? Кто?» «Огнишка и Орфея, они на башне у главных ворот. Зараза, куда они поперли?» «Не волнуйся, там Морган и Карак. И они позволили?» «Не совсем, но они там, рядом, не стоит волноваться. За Нарью тоже не переживай, она в лазарете, помогает тому магу. Надеюсь, Моргана успеет разобраться с этим некромантом, пока проблем не стало больше. И я, но похоже, проблемы все же будут. Смотри». Гигант зашевелился, пытаясь выбраться из западни. Он бил ногами снаружи, сотрясая основание, и копошился оставшейся рукой, расширяя проход. Каких-то 2 минут и он выбрался. Те, кто остался на стене, могли увидеть, как голем согнулся в странной позе, тем самым создавая своеобразный мост к дыре, а затем скелеты двинулись. «Они наступают! Скелеты идут!» — крикнули со стены. «Лучники, цельтесь в проход, не дать им пройти! Пехота вперед, шаг за шагом! Встретим их пиками!» Солдаты пошли, никто не бежал с криками вперед. Шел ровный строй щитоносцев, а за ними копья и пики. Нельзя было позволить врагу прорваться и закрепиться во внутреннем дворе. Вот из дыры выглянуло 2 черепа, и сразу же рой стрел полетел в них. Но это было только начало. Нежить лезла непрерывно. Да, лучники справлялись, но поток нападающих был быстрее. Они вваливались внутрь, падали, Лишь некоторые из них были с разбитыми черепами. В дело вступила пехота. Не так легко было остановить такого противника. Простого удара недостаточно, приходилось бить чаще и сильнее, чтобы был хоть какой-то эффект. Задние ряды обрушивали грады ударов сверху и сквозь щиты, а щитоносцы встречали тех, кто выдержал удары короткими толчками. Со стены продолжались щелчки арбалетов, стараясь хоть как-то сократить наплыв нападающих. А вот лучники уже израсходовали свои запасы и залпы прекратились на время. И это дало возможность нежити скопиться внутри в достаточном количестве. Держать строй. Лучники, смените задние ряды. Не стоять без дела. Бьем без перерыва. Скомандовал офицер, заметив, что удары стали менее активными. Рокировка помогла, и скелеты не смогли навалиться большой массой на щиториков. Но все равно им было нелегко. Первым рядам пришлось подключиться к атаке. Они продолжали держать щиты, но вдобавок кололи короткими мечами сквозь щиты. Это было рискованно, но по-другому они не могли. Нежить перла бездумно, без страха и сомнений, они чуть ли не сами напарывались на металл, и благодаря такому напору они падали один за другим. Но силы щитоносцев постепенно иссякали и бреши между щитами становились больше. Вот первый воин получил тычок костлявым обрубком в лицо, а за ним и его сосед. Строй был прорван, и началась рубка. Копья и пики брошены в местах прорыва, и в дело пошли короткие мечи и топоры. Люди действовали слаженно, хоть и умирали. Первый ряд сумел сомкнуть ряды, пока их товарищи сзади справлялись с теми, кто успел прорваться. Все со стены, бегом. Раздался очередной крик сотника, и через несколько мгновений стена, в месте, где была дыра, разлетелась на куски, и сквозь пыль внутрь вошел четырехметровый гигант, с которого капала кровь. Острые края камня поцарапали плоть, но не более. От этого прорыва пострадали все, по большей части скелеты, так как они были ближе всего. Но и солдат задело каменными осколками, и оставшаяся нежить воспользовалась неразберихой и начала резню. Глава 9. «Да сколько же их там?» – возмутился один солдат. «Они буквально по головам забираются», – крикнул кто-то со стороны. «Сменить оружие! Готовьтесь к ближнему бою!» Крикнул капитан, вынимая меч. «Руби, коли, толкай». На этот раз упырей было больше, а от обычных стрел стало гораздо меньше проку. И твари успели столпиться у подножия стены. Стрелки заменили снаряды, а монстры лезли вверх по безжизненным телам. Другого выхода не было. Уж лучше они поднимутся по мертвым сородичам, чем по живым, которые будут готовы заменить павших. А пока защитники сражались на стенах с упырями, таран уже подоспел к воротам, и скелеты начали свое дело, принимаясь орудовать тараном. Положение было плачевным, стрелки были заняты ближним боем, а защитники за стеной ставили подпорки к воротам, чтобы замедлить прорыв. Никто не ожидал, что нежить будет использовать таран. Да, по сути это просто деревянное бревно, заточенное с одного конца, но скелеты могут работать им неустанно. Видя такое положение дел, Моргана пыталась что-то сделать с тараном, но стоило ей отвлечься от защиты, и Заккари атаковал ее более агрессивно. «Откуда же в тебе столько энергии? Такое количество нежити, мощь заклинания и ни разу ничего не выпил», — сетовала ведьма, ставя очередной щит для стрелков, а затем и на себя. «Надеюсь, они справятся с големом и они разрушат ядро в груди». Творилась настоящая бойня. Каменные осколки внесли неразбериху и разбили строй, а оставшаяся часть скелетов продолжала натиск, истребляя солдат. Резерв включился моментально, но потери уже случилось. «Эрик, вставай!» — кричал Маркус, стоя перед распластавшимся товарищем и активно работал копьем. Наконечник нещадно свистел, пробивая воздух, а затем и костяные черепушки. Один тычок и скелет повержен. Парень был ограничен в маневрах, так как защищал кузнеца, который потихоньку начал приходить в себя. Ему повезло, в него влетел не самый большой кусок камня, да и удар пришелся в щит, часть которого все еще висела на его руке. Но это был уже мусор. Эрика оттащили солдаты, пока остальные присоединились к Маркусу и начали оттеснять скелетов. Голем их сильно потрепал, но он и сам по себе был угрозой. Такого не победить одним ударом, даже сотни будет мало. Некоторые из вояк побежали на гиганта, чтобы отвлечь его, пока остальные оттаскивают раненых товарищей. Самоубийство, не иначе. Но они спасали своих друзей. От скелетов осталось мало что, добить их не составляло труда. Проблема была лишь в големе, а кувшинов с чудо-киселем уже не было, как и зачарованных стрел. Команды от офицера давно не было. Похоже, что его тоже задело при прорыве стены. Хватаем пики и копья. — крикнул Маркус, пробивая очередной череп, а затем просунул острый копья в ребра скелета, и, воспользовавшись древком как рычагом, вывел его из равновесия и уронил на землю. «Нужно свалить гиганта, цепляем его под ноги и клоним в одну сторону». После парень наступил на череп, прерывая существование противоестественной твари. Солдаты замешкали, но Маркус первым побежал на колосса. Он не боялся, так как был уверен, что сможет увернуться от этих тяжелых ударов. Ему требовалось лишь подать пример остальным, и в данной ситуации такой метод подходил лучше всего. Те воины, что задерживали голема все это время, уже практически все были раскинуты в стороны, на ногах стояли лишь несколько из них, но прибывший Маркус отвлек внимание на себя. У твари осталась лишь одна рука, и благодаря этому парню было легче избегать неуклюжих, но мощных атак. За счет того, что гигант был отвлечен на юркую цель, солдаты сумели перегруппироваться, а подоспевший сотник организовал задумку того, кто совсем недавно казался им простым деревенским выскочкой. Маркус продолжал отступать и уворачиваться от натиска чудовища, чтобы оно не потеряло к нему интерес. Он нещадно протыкал и резал его плоть, и хоть какого-то видимого урона он не наносил, но внимание на себе он концентрировал. К тому времени солдаты уже обступили голема с тыла и флангов, и по команде Виктора десятки копий воткнулись в плотную массу живой плоти в области ног и бедер голема. «Навались!» — крикнул сотник, и команда была исполнена. Дерево трещало, а мужчины натужно кричали, пытаясь хотя бы склонить гиганта в сторону. Но монстр был слишком тяжелым. «Маркус, с дороги!» — послышался голос кузнеца. Не оборачиваясь, оборотень отскочил вправо, и тут же на его месте оказался Эрик, замахиваясь одноручным топором. Безрассудный поступок — бежать с таким оружием на такое громадное существо, но никто не знал, что этот парень обладает силой, границы которой не ведал даже он сам. Эрик прыгнул, чтобы достать до прожженного места, куда угодил один из кувшинов. Это единственная уязвимость, которую заметил парень. Голем не обратил внимания на эту атаку, так как пытался отмахнуться от копейщиков со стороны, а затем топор коснулся мяса, и в следующий момент раздался оглушительный взрыв, и яркая вспышка осветила все поле боя. «Да что там творится?» – забеспокоилась Нарья, оказывая первую помощь очередному раненому в лазарете. «Не похоже, что это удары по воротам», – произнес Джейкоб, помогая девушке. «Неужели бьют по стене? Что-то мне тревожно», – не успокаивалась она. «Защитники справятся, капитан так говорил, и твой мастер тоже. Это так, надеюсь, те стрелы помогут. А что они должны делать? Там какая-то особая магия». «Не то чтобы. Я наполняла наконечники энергией, а госпожа Моргана запечатывала ее. Когда они соприкоснутся с чем-то на большой скорости, то вся накопленная энергия резко высвободится. На что-то более сложное у нас не было время, да и простое железо не выдержало бы серьезное заклинание. Ты уже и такие вещи умеешь делать, наверное, ты много трудилась, чтобы добиться такого». Мастер Грим говорит, что усердие и практика дают грандиозные результаты. Нарья лишь кивнула. Ей было стыдно говорить про свой неожиданный талант, она не хотела огорчать паренька, ведь прекрасно понимала, чего стоит усердный труд. Бабушка долго учила ее премудростям травничества. Крики команд и различные звуки сражения доносились даже до лазарета, и чувство надвигающейся опасности не покидало девушку. А когда они почувствовали дрожь земли и услышали предсмертные крики, Нарья не выдержала и побежала на выход. «Ты куда? Ты же сгинешь». «Не сгину, я могу помочь и сделаю это», — уверенно произнесла она, не прекращая движения. Девушка быстро выскочила на улицу и побежала на крики и звон стали, а совсем скоро она услышала взрыв, очень похожий на тот, что звучал во время сражения в лесу. Травница примчалась к стене и увидела страшную картину. Многие солдаты были мертвы, а кто-то стонал от боли. Она знала, что Эрик здесь, это он устроил этот взрыв, а значит, что кто-то из других товарищей тоже должен был быть здесь. Нарья быстро бегала глазами в поисках своих знакомых, но ей было сложно сориентироваться, и тогда она заметила это. Голем плоти медленно поднимался с земли, опираясь своей рукой на землю. В области его левого бедра не хватало куска, плоть дымилась, но гигант продолжал подниматься. Нужно было что-то делать, иначе это существо убьет всех, кто остался жив. В голове Нарьи начали вспышками возникать различные заклинания, но на этот раз она постаралась успокоиться и сконцентрировалась на одном направлении. Моргана говорила ей, что огонь – самая простая и действенная стихия против нежити. Именно эти заклинания теперь представлялись ей. Вспышки замедлились и мысли стали более четкими. «Вот оно!» – воскликнула девушка, и выставили руки вперед, направив ладони на голема, а затем начала что-то бубнить. Она целилась в пробитое место на ноге, надеясь тем самым уронить тварь и замедлить ее. Вскоре от ее ладони полетел бесформенный сгусток пламени, но он просто разлетелся в стороны, как только достиг цели и исчез. За ним полетели еще два, и их постигла та же участь. А монстр все продолжал вставать, пошатываясь, когда упор был на поврежденную ногу. «Зараза!» – стиснула она зубы, выбора нет. Девушка сделала глубокий вдох и выдох, а затем принялась медленно вращать руками у себя над головой и также медленно выговаривать слова, слог за слогом. «Джейкоб, что происходит?» «Мастер, вы пришли в себя?» – воскликнул парень, подбегая к Калибу. «Как вы себя чувствуете?» «Нормально, но ты так и не ответил. Похоже, что стену прорвали». Нарья убежала на помощь. Я пытался ее отговорить, но она не слушала. «Вот значит, кто начал это?» – задумчиво проговорил мужчина. «Помоги мне встать и выйти наружу. Вам нельзя, вы еще не успели полностью восстановиться», – госпожа Моргана сказала. «Я знаю, что-то она говорила, но я должен, иначе случится катастрофа. Пойдем, а по пути я кое-что расскажу тебе». А следом за ними пошел Элис. «Внутри еще один маг, неужели этот слабак выжил?» – бубнил мужчина в синем балахоне. «Зря ты его не убил сразу», – продолжал он же, как будто осуждая себя. Со стороны это смотрелось странно, ведь он говорит сам с собой, но живых рядом не было, чтобы посмеяться над этим, лишь скелеты впереди, которых пытаются истребить защитники. Но без зачарованных стрел они ничего не могут. Проблема была только в двух стрелках на башне, у которых было больше запасов. Они продолжали стрелять по тем, кто подходил к тарану, и из-за этого все еще не удавалось сломать ворота. «Ты же хотел произвести впечатление на него, хотел доказать, что достоин, и теперь из-за жалкой оплошности рискуешь проиграть. Заткнись, я их всех уничтожу, умрите». Колдун резко взмыл руки вверх, расставляя их в стороны, и указал пальцами на две башни, на одной из которой находилась волшебница, а на другой два стрелка. Затем его руки опустились, поочередно, а сверху метнулись две молнии, намереваясь разобраться с теми, кто посмел мешать некроманту. «Огнишка, берегись!» — только и успела выкрикнуть блондинка, пока ее подруга выцеливала очередного скелета. Все происходило слишком быстро. Орфея инстинктивно подняла руки, чтобы бесполезно защититься от магической стихии. Но чем ближе к ним приближалась молния, тем ярче становилось синее сияние на ее левой руке. И в момент, когда заклинание практически настигло их, из запястья воровки возник синий клинок, в который и ударила молния. Девушка скорчилась от боли, упав на колени и закричала: «Орфея, не подходи!» «Ну уж нет, я так просто не умру», — сказала сама себе блондинка. Ее левую руку пронизывала боль, как будто сотни игл впивались прямо в кости, даже слышалось характерное потрескивание. А клинок продолжал сиять все ярче, он словно чего-то ждал. Поддавшись наитию, девушка встала, дрожащими ногами, направляя левую руку на синий силуэт за стенами крепости. Забирая обратно, мощный разряд молнии вырвался из клинка и устремился на некроманта, а блондинку с силой оттолкнуло назад, и та врезалась спиной в каменную кладку. Огнишка, бросив арбалет, быстро подбежала, чтобы помочь Орфее, которая потеряла сознание, а из ее головы текла кровь. Моргана еле успела поднять купол над головой, чтобы защититься от молнии Заккари. Женщина не ожидала такой мощи, особенно два, почти синхронных заряда. Маг все просчитал и ударил сперва в чародейку, чтобы та не успела защитить стрелков, ведь не зря у них был больший запас зачарованных стрел. Моргана бессильно наблюдала, как заклинание устремилось в соседнюю башню, и с раскрытыми глазами удивилась, когда каменное строение осталось целым, а молния, вскоре, вернулась обратно к некроманту. Тот тоже никак не ожидал такого развития событий. Он потратил много сил и концентрации, чтобы совершить предыдущую атаку, а потому магический щит не выдержал напора и разбился, отбрасывая его самого назад. Чародейка не стала упускать такую возможность. Разобраться во всем можно и потом, а чтобы это потом случилось, нужно было уничтожить мага. «Неужели мой пример ничему тебя не научился?» – проговорил Калиб, кладя руки на плечи Нарьи. Девушка сделала вздох, чтобы что-то ответить, но голос мужчины прервал ее. «Не прекращай заклинание, я помогу тебе справиться с его мощью». Где-то в стороне стоял Джейкоб, шмыгая носом и проливая слезы, но не спускал глаз от двух магов, не отводив взгляда от цели. «Не бойся, он не успеет подойти. Чувствуешь потоки? Именно такими они должны быть. Огонь требует контроля и силы, не забывай об этом». Каждое сказанное слово давалось мужчине с трудом, но он продолжал твердо стоять на ногах, забирая всю отдачу заклинания на себя. Его каналы уже повреждены, и такая нагрузка слишком сильна для него. По-другому Калиб не мог поступить. Если не закончить заклинание правильно, то девушка перед ним просто сгорит, не нанеся урон голему. Ее жертва была бы напрасной, но благодаря его помощи, все получится. Мир получит новую колдунью, а его ученик останется в живых. Нарья продолжала растягивать заклинание, ее губы дрожали, а из глаз текли слезы. Она была готова пожертвовать собой, чтобы спасти своих новых друзей. По-другому она не могла их назвать, особенно после того, что они пережили за такое короткое время. Да они порой язвят и ругаются, но, тем не менее, помогают друг другу. «Сейчас», — проговорил мужчина, ослабляя хватку. Девушка резко закончила бормотать и замерла. Ее руки и пальцы застыли в странных и кривых позах, а голем загорелся. Огромный столб пламени возник под ним и идеально описал его вокруг. За считанные секунды от монстра не осталось и следа. Лис выбежал вперед, чтобы принять жар и защитить от него людей вокруг. И вскоре на месте голема остался лишь черный круг от заклинания. «Учитель!» — прокричал Джейкоб. Нарья медленно обернулась, чтобы заметить, как пепел развивается за ее спиной, а затем упала в забитие. Моргана шла сквозь поле скелетов, которые уже не представляли опасности, а лишь лежали безжизненно, как и должно быть. В ней кипела буря эмоций. Те, кого они с Караком должны были защищать, пострадали, а ее друг, ее первая любовь, погиб, спасая ее ученицу. Женщина еле сдерживала слезы, ведь она так и не сказала ему о своих чувствах. Когда-то давно они решили разойтись, так как каждый был преисполнен своими амбициями. Волею судьбы, они встретились вновь, но у этой злодейки свои планы на жизнь каждого. И сейчас волшебница шла к телу Заккари, чтобы убедиться в его окончательной смерти. Жертва стольких людей не должна быть напрасной. «Ты жалок, грязный червь, пострадал от собственного заклинания. Да как ты посмел даже думать, что он тебя примет?» Послышались причитания где-то в стороне. Голос звучал неестественно, как будто из глубины колодца. «Заткнись, ты сам знаешь, что это была не моя магия, глупец. Проиграл своей же стихии. Ты всегда был неудачником. Хоть в чем-то мы с тобой сходимся во мнении. Ты всегда был неудачником, Заккари, и стал еще хуже», — холодно произнесла Моргана, формируя в своей ладони вязкий фиолетовый шар, который буквально пульсировал, пока создавался. Перед ней было подобие человека. Одежда истлела и обнажала иссохшую и серую кожу, через которую выступали кости. Местами даже кожа отсутствовала, и виднелся желтоватый и черный скелет. Нижняя часть туловища отсутствовала, правой руки не было по локоть, а левая лежала безвольными костьми. В лице слабо узнавались черты Заккари, волосы практически отсутствовали и потеряли цвет. Губ не было, словно их отрезали, глаза не источали жизни, но они внимательно смотрели на женщину. Это нечто как будто пыталось что-то вспомнить. «Дочь шлюхи, безродная сука, это ты во всем виновата. Если бы не твое нахальство, еще 10 лет назад, я бы...» Моргана не смогла выдержать этот гнилой голос и слушать жалкие оправдания того, кто отрук все человеческое, что в нем было, и метнула сгусток в лицо монстра. Он буквально захлебнулся в нем, а вскоре его череп растаял. Некромант пал. Только сейчас волшебница позволила себе излить слезы, пока никто ее не видит. Она всегда показывала себя только с сильной стороны, но сейчас ей хотелось выплеснуть свои эмоции, хотя бы так. Глава 10. «Быстро же ты восстановился», — обратился Маркус к Эрику, пока тот раздувал меха, чтобы расплавить разный лом, оставшийся от нежити. Парень стоял, облокотившись на копье, пока пот стекал с его лба. Он был голый по пояс, и кузнец мог бы разглядеть все его шрамы, если бы посмотрел на него. «Кто бы говорил, сам очнулся раньше меня, и суток не прошло, а ты уже на ногах», — повысил парень голос, чтобы его было слышно. «Забурлило?» «Да». «Хорошо», — кивнул кузнец и принялся давить на меха в умеренном темпе. «Как там Нарья? Я думал, ты от нее не отходишь». «Моргана сказа, что с ней все хорошо, лишь магическое истощение, как у тебя, только сильнее». По ее словам, Ты легко черпаешь ману из окружающей среды. Бред какой-то, я ведь не колдун, как некоторые. Но голема уложил с одного удара, ага, и вырубился, как обычно. Великий чародей, хмыкнул кузнец и замолчал. Похоже, только Агнешка не пострадала. Как она? Прервал паузу оборотень. С ней все хорошо, ее Орфея спасла. Что-то связанное с молниями, я так и не понял, как именно, да и она, похоже, тоже. Не мудрено, с каждым днем все более невообразимые вещи происходят. Но в то же время, кажется, что так и должно быть. Не верится, что это другой мир, все так похоже, за несколькими исключениями. Ну да, кроме магии, нежити и прочей чертовщины. Только сейчас Эрик обернулся и прекратил раздувать меха. Потренируемся вечером, не успел прийти в норму, а уже рвешься в бой, ты ведь с утра тут и наверняка будешь работать до обеда, а то и дольше. Тебя хватит на вечер, не переживай, поем, отдохну и буду готов к бою. Ну так что, слушай, я не отказываю, но я не тот человек, что тебе нужен. От наших спаррингов только хуже будет, твое тело запомнит неправильные движения, а тебе нужны основы. И что ты предлагаешь? В нашей компании не только у меня есть боевой опыт. Намекаешь на Карака? Да он же меня пошел ты куда подальше. А ты попробуй. К тому же, его всегда можно уговорить. Ты ведь кузнец, да еще и оружейник. А наш провожатый воин, которому не помешает хороший клинок. Хорошая идея. Что же, тогда тренировка отменяется. Ты уж извини, улыбнулся парень. Появились срочные дела. Помощь нужна? Нет, пусть каждый делает то, что умеет лучше всего. «Простите, я не думала, что так все обернется», – тихо говорила Нарья. «Не думала она. Я тебе что говорила про отдачу? Из-за тебя Калиб погиб», – ругалась Моргана. Травница только пришла в себя после пары дней лежания без сознания. Чародейка думала, что уже отошла, но эмоции снова взяли над ней вверх, и она выговорила накипевшие. «Я не хотела этого, я была готова сама умереть. Если бы я ничего не сделала, то Маркус и Эрик, и все остальные». Их убила бы та тварь, девушка уже начала плакать, заливая лицо слезами, но не отводила взгляда от женщины. «Мне правда жаль, что вы потеряли друга. Я бы хотела, чтобы все случилось по-другому, но я не хотела потерять своих друзей и Маркуса». Моргана понимала, что Нарья не виновата, и она сделала большой вклад. Без нее Заккари бы не отвлекся и не пошел бы на опрометчивый шаг. «Прости, милая», — проговорила волшебница, обнимая девушку и прижимая ее к груди. «Ты сделала, что должно, мы все сделали». Женщина позволила травнице выплакаться и продолжила ее утешать. «И давно он там стучит?» – спросила Орфея с забинтованной головой, сидя на табурете. «Уже второй день», – ответила Агнешка, стоя рядом, облокотившись спиной о стену. А ее лис подошел ближе к кузне и внимательно изучал, что же там делает Эрик, и чего ему спокойно не сидится. Он ведь тоже пострадал, такой уж он есть, всегда таким был. Говорит, что работа его успокаивает. Его семья поколениями занимается этим ремеслом. Да знаю я, много слышала про читу Айронстоунов. С их славой они бы давно уже могли перебраться в верхний город, а все равно в ремесленном квартале сидят. Я как-то спрашивала про это у Эрика, но он всегда отмахивался и говорил, что так надо. Какой упрямый, и не говори, особенно его дед. Настало недолгое молчание. А вы с Эриком того, что-то вроде суженых? Спросила блондинка. Агнешка серьезно посмотрела на нее, а затем расхохоталась во весь голос. «Ты чего?» – возмутилась воровка. «Да так, не бери в голову. Просто смешно стало», – продолжила та, вытирая слезы от смеха. «Мы скорее брат и сестра, чем возлюбленные. А ты чего спрашиваешь? Понравился?» «Да иди ты», – отмахнулась Орфея и фыркнула, сложив руки на груди и отвела чуть румяное лицо в сторону. «Просто вы так хорошо друг друга знаете, вот я и подумала. Мало ли, ты, может быть, хочешь остаться с ним наедине, а я тут мешаюсь тебе. Вот шельма, сама такая». После девушки рассмеялись, а Расти и Эрик удивленно уставились на них, но вскоре они вернулись к своим занятиям. «А ты еще мне говорила, что я слишком груб с ними», — усмехнулся Карак, сидя на подпаленной кровати. Взяла и довела девчонку до слез. «Я, в отличие от тебя, сразу признала свою ошибку и все исправила. Как скажешь», — продолжал улыбаться мужчина. «Что ты там пишешь?» «Рекомендательное письмо для Джейкоба. Калиб хотел отправить его учиться в башню. Просто хочу помочь. Ты же ненавидела это место. Зато посмотри, кем я стала вопреки всем. Мальчик справится. Он верил в него, и я тоже поверю. Куда мы дальше поедем и когда? А как состояние наших подопечных? В целом, хорошие», — Правда, Орфея бы еще несколько дней отлежаться. Значит, подождем. А насчет куда отправимся чуть южнее. Хочу добраться до реки и по ней сократить путь. Значит, в Ривервип. Точно. А денег хватит? Не переживай, хватит, а расходы возместят. Особенно, когда узнают, что мы так успешно защищали этих дарований. Знаешь, задумчиво произнесла чародейка, откладывая письмо. На мантии Заккари был знак башни. Ты про того некроманта? Думаешь, мои наниматели и послали его? Это же бред. Зачем им это? Я тоже в сильном замешательстве. Скорее всего, его подослали другие. Но тогда становится совсем не по себе. Кто-то посмел пойти против Архимага и самой Империи. Похоже, все куда более серьезно, чем мы предполагали раньше. Не загибай, сестра. Нам еще революции и восстания по пути не хватало. Думаешь, мне самой это нравится? Надеюсь, это лишь совпадение. Ладно, пойду, схожу к Джеку и скажу, что мы задержимся еще на пару-тройку дней. Больше не нагнетай атмосферу и расслабься, а лучше отдохни. Я давно не видел тебя в таком состоянии. Не заставляй старшего брата лишний раз переживать. Крак встал с кровати и приобнял сестру. Спасибо. Приятно осознавать, что у меня такой заботливый братец. То-то же, цени меня, а то сгину еще и будешь жалеть, что не заботилась как следует. Иди уже. Улыбнулась женщина и вернулась к письму. Вот как, задумался Эрик, тут ничего сложного нет, но есть ли у нас время? Есть, уверенно кивнула Нарья. Орфею нужен отдых, так что мы еще на 2 дня точно останемся. Травница пришла в кузницу, чтобы попросить сделать изогнутый нож для Джейкоба в качестве подарка. Конечно, это не затмит потерю учителя, но она чувствовала, что так нужно было сделать. Девушка уже рассказала о причинах парню, и тот согласился. А почему не полноценный серп, как у тебя? Я думал, им сподручно работать. Он громоздкий и не очень удобный. У меня не было особого выбора, знаешь ли. Приходилось брать, что имелось. Да понял я, вздохнул кузнец. Тебе тоже такой же сделать? С чего это ты вдруг? Ну, сама же сказала, что серп неудобный. А я так и не сказал спасибо за то, что ты меня спасла. И ничего я не спасала тебя, ты просто под руку попался, продолжила Нарья в свойственной себе манере, но быстро осеклась. Спасибо, Эрик, ни за что, все равно весь день у наковальни, а так хоть будет цель. А я думала, что она у тебя уже есть. Слышала, ты уже 3-й день над чем-то работаешь. Я уже закончил, так что ты мне не помешала, кивнул он. А ты сможешь зачаровать подарок? Ну как те стрелы, должна же и ты тоже внести свою лепту в этот подарок. Хэймэм, я даже не знаю, только если что-то самое простое, не думаю, что обычный металл сможет выдержать серьезное заклинание. Я подумаю. Ты подумай, а завтра, до обеда, все будет готово. Спасибо, я тогда пойду. Напомни-ка, зачем мне тебя учить? Протянул Крак, обедая в столовой. Во-первых, мы находимся в дороге, и на подобную чепуху у меня не будет ни времени, ни сил. А во-вторых, мне за это не платят. После этих слов Эрик продолжил пристально смотреть на наемника, а затем шумно положил сверток на стол. Что это? Оплата, серьезно заявил парень. Я кузнец, ковать оружие это мой хлеб. У меня не было много времени и хорошего материала. Можешь считать, что это аванс. Я могу сделать для тебя гораздо лучший клинок, специально под твою руку и твои пожелания. Но для этого тебе нужно взяться за мое обучение. Мужчина внимательно слушал, пока раскрывал сверток и изучал изделие. Это был хороший короткое лезвие, прямое, с заточкой по обе стороны. Очень похож на его, но от этого прямо веяло силой. Казалось, оно сейчас само подпрыгнет и разрубит стол пополам. Но особое внимание привлекли 2 дворфийские руны у основания. «Это ведь не для красоты», — указал он на клеймо. «Это знак моей семьи, мы всегда его оставляем, без исключения. Чеканки у меня с собой не было, пришлось постараться, чтобы сделать как надо». Мужчина задумался и провел пальцем по ромбовидному клинку. «Холодный и острый», — кивнул он, взглянув на материю, которая была прорезана в местах соприкосновения с заточкой. «Хорошо, я научу тебя парочке приемов». «Отлично, когда начнем?» «Сейчас», — хищно улыбнулся мужчина и снял с пояса свой меч вместе с ножнами и обмотал ремнями, чтобы те не слетели с клинка. «Держи, нужно сразу привыкать к весу оружия, хотя с твоими ручищами и полуторника будет мало». Эрик опешил, принимая меч, прекрасно понимая, что ему предстоит бессонная ночь и долгая работа. Он обещал Нарье закончить с подарком до обеда, а свои обещания парень всегда выполнял. «Пойдем на плац», — позвал его наемник. Парень шумно выдохнул и пошел следом за мужчиной. Подкрепление вскоре явилось, через 4 дня после нападения на крепость. Если бы не помощь неожиданных гостей, то они пришли бы на развалины, но без них и нападения бы и не было. Каждый это осознавал. Они бы и рады все исправить, но их призвали, как говорит Моргана, против воли. Такое себе утешение, после которого остается очень тяжелый осадок на душе. Но такова жизнь, тебе приходится справляться с трудностями, которые она тебе преподносит. У новоприбывших солдат во главе пары магов возникли вопросы к посторонним, но имперские печати на документе, который предъявил Карак, быстро их отмели. Моргана поделилась всей информацией, что знала о Заккаре, и маги с благодарностью приняли ее. «Джейкоб, Калиб хотел, чтобы ты отправился учиться в башню. Он видел в тебе потенциал. Все, что нужно, ты найдешь в его рабочем столе. А это тебе от меня», произнесла Моргана и передала парню конверт. «Два рекомендательных письма лучше, чем одно, тем более от лучшей выпускницы. А это от нас», проговорила Нарья, протягивая короткий изогнутый нож. «Таким будет удобно собирать и чистить различные ингредиенты для зелья и лекарств». «Да, спасибо, что лечил нас и помогал», добавил Эрик. «Пока мы все были без сознания», добавила Орфея. «Кстати», добавила травница, «я зачаровала нож, если будешь его подпитывать магией, то он всегда будет чистым, весь ссор просто отпадет. Мелочь, но приятно. Я тебе по опыту скажу, что порой очень сложно очистить лезвие, когда весь день ходишь по лесу в поисках трав. Но будь аккуратен с заточкой, лезвие изогнуто в обратную сторону, как серп. По первости может быть неудобно». «Спасибо вам», — дрожащим голосом ответил парень, принимая подарки. «Я не забуду вашу доброту. Кто знает, может, мы еще встретимся в столице», — подмигнула Агнешка. «Удачи, парень», — Маркус похлопал Джейкоба по плечу и пошел к остальным в повозку. Капитан решил выделять спасителям одну лошадь для их повозки, а также позволил оставить при себе выданное оружие. Но броню пришлось оставить, так как на ней были отличительные знаки гарнизона, но никто не переживал по этому поводу. Также их снабдили провиантом и палатками на случай ночевки под открытым небом. Дорога предстояла долгая, и предстояло ехать 4 дня до Ривервиба, города множества рек, которые стекаются из разных мест в одну крупную, а вместе они образуют бассейн Остер. Собственно, по реке Остер они и должны будут отправиться дальше. Ривервиб достаточно большой торговый город, но по пути им будут попадаться лишь деревеньки и села. Первый день прошел достаточно уныло. Из памяти еще не ушли недавние события, а после прощания с обитателями крепости они нахлынули вновь. Зато к вечеру, когда они устроили лагерь, атмосфера начала улучшаться. Когда общие приготовления закончились, каждый начал заниматься своим делом. Карак тренировал Эрика по своей жесткой программе, Маркус занимался отдельно, двигаясь на невообразимых скоростях. Агнешка проводила курсы стрельбы из арбалета для Орфея, а Моргана помогала Нарье в медитации и контроле магической энергии. Постепенно настроение в компании улучшалось, и улыбки снова появлялись на их лицах. «К вечеру мы уже должны прибыть в город, там задержимся на пару дней, для отдыха. Да и мне еще нужно будет найти судно для дальнейшего путешествия», проговорил Карак, не отвлекаясь от дороги. За время всего пути именно наемник держал вожжи, так как у него одного был подобный опыт. «А что будем делать с повозкой и лошадьми?» — поинтересовалась Нарья. «Если удастся найти большой корабль, то возьмем с собой, после реки мы снова перейдем на тракт. А если нет, продадим». «Я тебе продам», — возмутилась Моргана и ткнула брата локтем в бок. «Только попробуй тронуть моего грома, я тебя прокляну». И в доказательство слов чародейки, животное издало возмущенный звук и махнуло хвостом. Арасти, чисто из солидарности, стукнул мужчину своим пушистым хвостом и улегся на колени Агнешки. Девушки засмеялись, а парни выдали сдержанные улыбки. Сейчас повозка проезжала через небольшую рощицу. Солнечные лучи пробивались сквозь листву редких деревьев, а щебетание птиц создавало приятную атмосферу. Но стоило им сделать небольшой поворот, чтобы уже выехать из чащи, как перед ними, в нескольких метрах упал ствол дерева. «Не рыпаться, молодцы!» — послышался скрипучий мужской крик, а вскоре из-за деревьев и кустов начали выходить вооруженные люди, кто во что горазд. Они обступили повозку, спереди, полукругом, на почтительном расстоянии, лишь двое встали сзади, покачивая топорами. «Слезаем с повозки, все добро оставляйте и идете своей дорогой живыми. Баб мы позже отпустим, если не будут выебываться», — продолжил говорить тот же голос, который вскоре поддержал смех других разбойников. Говорящим был мужчина с заросшей бородой. Он выделялся среди остальных, так как щеголял в кольчуге, хоть и ржавой местами, а остальные могли похвастаться лишь кожаными жилетками из обрубков, и то не все. «Всего 15», — тихо проговорил Маркус, — «даже луков нет. Что будем делать?» «Не знаю», — ответил Карак, поднимая руки и отводя лицо в сторону. «Командуй сам». Мужчина хитро ухмыльнулся, а его сестра закатила глаза, сложив руки на груди. Ей не очень нравилась затея брата проверить их подопечных, хотя ей самой было любопытно, как они поступят, а заодно увидеть прогресс Снарьи. Глава 11. «Хватит там бубнить, все ценное и баб оставляйте в повозке и уебывайте», — снова крикнул главарь и для убедительности вытащил длинный меч из ножен и положил клинок на плечо, звеня при этом кольчугой. Сзади него послышались тихие смешки и перешептывания. «Ты кого хочешь оприходовать?» — хихикнул один. «Чернявую, люблю залежавшийся товар. А ты, ту, веснушчатую. Такие суки самые распутные», — хрюкнули ему в ответ. Разговор был тихим, и обычный человек бы не услышал такой шепот, особенно с такого расстояния. Но в повозке была личность, которая не совсем являлась человеком. «Я сам во всем разберусь», — процедил сквозь зубы Маркус, стискивая кулаки до белизны костяшек. Он ловко перепрыгнул через правый борт повозки и направился вперед, в сторону главаря. Бандиты даже не шелохнулись, кто-то скатился в улыбках, а кто-то и вовсе думал о чем-то своем. Лишь атаман внимательно следил за темноволосым парнем.